Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. С вами Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Добрый день, друзья. И у нас очередной большой такой вопрос о том, что же нам послушать. На него должен отвечать я. Конечно. Ну, действительно, у нас такая музыка, которую вы вряд ли услышите где-то в каких-то программах, посвященных там разным чартам. Нашу музыку в подворотнях не услышишь. В подворотнях тем более услышать ее невозможно. Вот, потому что музыка у нас, она такая, скажем, не столько... Она правильная. Не столько для выкачивания ваших денег из кармана, потому что сейчас, тем более, это сложно все. Она больше для того, как вот говорят в Одессе, чтобы сделать вам хорошо. Вот. Да, и так получилось, что именно сегодня вот мы говорим о новинках, потому что мы давно о них не рассказывали. И вот новиночки, они подсобрались, как-то так получилось. Я не специально это все делал, просто так получилось. Действительно, вот абсолютно мимо меня все это прошло. Я был только проводником, ну и, собственно, сейчас являюсь проводником, который донесет до вас все это действие. Музыка будет очень душевная, ну вот на мой взгляд. За редким буквально исключением. Ну, мы, конечно, и потанцуем, и погорцуем, но в основном мы будем сидеть и просто наслаждаться приятной, короче, симпатичной, хорошей короче, музыкой. Готовьте носовые платочки. Да нет, зачем? Готовьтесь окунуться в какие-то приятные воспоминания, подумать о светлом будущем, забыть о том, что у нас на дворе до сих пор зима, но отлично у нас. Да, отличная зима, да. Ну да, такая странная зима. Вот. И, собственно, вот моя предыстория, такая прелюдия закончена. А теперь мы переходим, собственно, к самим новиночкам. И первыми на очереди у нас, первой на очереди у нас, дочь Нины Симон, зовут ее, ну, я ее почему-то так вот называю Лизой, ну, просто привычно так, да, смотришь вот. А так-то она Лайза. Ну, так она, видимо, Лайза, да. Ну, уж раз я ее принялся называть Лизой, то ну, будет вот она, будет Лиза Лиза Симон. Да, выпустила свежий альбом, называется «My World», «Мой мир». На мой взгляд, альбом великолепный. Я понимаю, что многие критики сейчас начнут ее, ну, уже начали ее там сравнивать с мамой, но я считаю, что это неправильно, потому что они идут каждая своим путем. Ну, то есть вот Нина Симон шла своим путем, она стала легендой, она стала культовой женщиной и так далее, да. У Лизы Симон, у нее немножко своя дорога, куда она выведет, нам пока непонятно. Конечно, не тот голос, но... Тоже очень хороший, приятный голос. И вполне возможно, что лет через там, 10, 15, не знаю, 20 с такой же теплотой и нежностью будут они отзываться, как и я. И как и ее маме. Когда умрут все, кто помнил ее маму, она станет великой. Шучу, давай слушать. Doesn't matter how I feel about it. Doesn't matter how much I fight with myself. Can't do nothing about it, no. The moment I awaken, I feel this tightness in my chest. Can't help but count down the days I have left. I lay there conflicted, fighting with myself. All I can do is be still and take deep breaths. Cause it doesn't matter how I feel, I can't do nothing about it. Cause it's happening anyway. Doesn't matter how I feel about it. Doesn't matter how much I fight with myself. Can't do nothing, no. Throughout the day I feel the ball of fear that's always with me. Never fully goes away, no. It's a struggle not to give in to the tears that are always near while my heart erases. The voice in my head keeps saying what I feel at a price I'm tired of paying. But that vision of me determined to hold on to control already knows I gotta let it all go. Юрген, что послушать? Наверное, Юрген, я возьму свои слова обратно. Наверное, она прославится все-таки гораздо раньше. Хорошая певица. Замечательная певица. Лайза Саймон. Симон. Симон. Ну, вот, Лиза раз, Симон. Вот как раз по поводу Лайзы еще можно там поспорить, да, и так далее. Но Симон это точно, потому что в свое время вот этот псевдоним Нина Симон взяла в честь французской актрисы, понимаешь? Поэтому он произносится именно вот так вот. Но не суть. В общем, друзья, делайте свои выводы. Это была Лиза Симон с песенкой «Let it all go» с нового альбома «My World», вот буквально, который вышел пару месяцев назад. Я думаю, что если абстрагироваться от ее, скажем, родства с легендарной Ниной Симон, то... Она сама по себе хороша, очень да, приятный. Да, то можно открыть для себя просто очень хорошую новую певицу. Джаз и R&B такой прям замес приятный, да. Да, а у нас дальше все приятнее и приятнее, потому что следующий на очереди это будет проект, который называется «Лемон Грасс». «Лемон Грасс» — это детище музыканта Роланда Фосса. Мало кто про это знает, даже поклонники проекта «Лемон Грасс», они обычно, ну, не зацикливаются на вот этих вот всех делах, то есть как бы им достаточно того, что вот вышел новый какой-то очередной там альбом «Лемон Грасс», ура-ура, слушаем и так далее. Вот, ну, я человек другой, я люблю как раз вот там ковыряться, копаться, докапываться до какой-то истины, узнавать, кто же на самом деле и все подоплеки, и все с этим связано. И? Ну, нет, я просто говорю, я понимаю, что это может быть ненужной подробностью, на самом деле. Как говорил Гришковец, я понимаю, что вам это не нужно, но вот я теперь вам сказал, теперь вы тоже это будете знать. Тем не менее, Роланд Фосс, он делает замечательную музыку, это смесь чиллаута, лаунжа, прочих каких-то замечательных таких вещей с хорошим таким басцом. Немец, который, ну, мало кто знает, что на самом деле человек начинал в свое время как джазовый музыкант, причем очень хороший джазовый музыкант, потом сотрудничал с многими рок-группами, и в конце концов вот он сэмплирование, все эти диджейскую культуру он для себя открыл уже где-то в середине 80-х, когда он работал с берлинской командой New Nations. Вот, собственно, вот так вот. Его музыка, она, ну, те, кто знает группу «Лемонграсс», учитывая, что группа названа в честь такой приятной травы, которую там добавляют как специю в чай и так далее, чтобы было просто приятно, да, то есть вот действительно приятная музыка с вкраплениями каких-то женских голосов, обычно их немного, больше музыки, и те голоса, которые там в каких-то композициях как-то звучат, они, ну, смысловой нагрузки обычно не носят, они просто, ну, вот как бы это такое приятное, скажем так, дополнение. Вот, для меня лично, почему-то я выбрал вот эту песню, которая будет звучать сейчас, она называется «Прогулка», потому что, ну, это немножко неожиданно. А почему неожиданно, я, наверное, даже не буду рассказывать, зачем я все это много говорю. Слушаем «Лемон Грасс», новый альбом «Бьюти» 2016 года, композиция «Волк», «Прогулка» совместно с Джейн Максимовой. Да, кто такая Джейн Максимова? А вот сейчас узнаем. Вчера вспоминала нашу прогулку, как многое болтала всякой ерунды, поглядывая на тебя через солнечные очки, будто боялась обжечься. На закате дня мимо пролетали утки, сбивались автомобили и зеленели деревья. А на утро вдруг стало так грустно от того, что из-за большого количества слов я не могла вспомнить тот воздух, небо и твоих сигналов. На мониторе проносились новости, отрывки недослушанной музыки, но я не понимала ее, не слышала того, что слышат другие. Странное ощущение, будто я потеряна, отстала на тысячу лет. А потом я вдруг поняла, самое ценное, что было в эти дни, моя болтовня и ты, идущий рядом. Я не помнила воздух, потому что в тот момент я и была этим воздухом, закатом, уткой, автомобилем. Один бокал. Я была собой. Я была собой. Какая уютная песня. на целую вечность двух дней. Какая уютная песня, так хочется утонуть в ней и вновь оказаться вместе на целую вечность двух дней. В глазах эстествующих филофонистов и меломанов грубым солдафоном, ну, по-моему, это, да, по-моему, это какая-то разновидность современной электронной сиротской песни. Отвечая на твой предыдущий вопрос, который прозвучал перед композицией. Я, во-первых, считаю, что это такое воплощение Гришковца в юбке Джейн Максимова. Ну, Гришковец — это сиротские песни только в прозе, так что я угадал. А во-вторых, это на самом деле та самая возможность отечественным меломанам понять, наконец, о чем поют те дивы, которые периодически появляются на альбомах проекта «Лимонграсс». Они знали, о чем поют дрозды. Да, то есть примерно то же самое, вот теперь вот по-русски все понятно. На самом деле, действительно, уютная песня, понимаешь? Вот там весь альбом состоит из таких вот уютных песен, собственно, как и все творчество «Лимонграсс», которое состоит из уютных песен, которые можно в любое время года включать. И в любом месте выключать. В любом месте выключать, но пока оно звучит, да. Представлять, что ты находишься где-нибудь, я не знаю, там, ну вот на ум почему-то, я не знаю, почему я ни разу там не был и, честно говоря, не собираюсь там быть, но почему-то на ум сразу приходит Ибица, да? Не знаю. Ты знаешь, там все по-другому, я тебе скажу то, что я про Ибицу знаю. Ну там ровно все наоборот. Не, ну я знаю, что на Ибице там любят, наоборот, этот... Да, там с утра до вечера и прямо на пляже. Да, но тем не менее вот такая вот ассоциация, вот, завязываем мы, короче, с «Лимонграсс», потому что я думаю, что те, кто вот сейчас это услышал и кому это понравилось, они сделали свои выводы и уже ищут это все дело. Ну, ищут тапочки, чтобы бросить в меня. Да нет, наши друзья... Это порядочные люди. Наши друзья, они, во-первых, порядочные, во-вторых, они добрые, в-третьих, они понимают, что у нас такое вот сложное чувство юмора. У нас сложное чувство юмора. А в-четвертых, они понимают, для чего эта программа. Для того, чтобы они бросились искать тапочки, не для того, чтобы тебя кинуть, а чтобы их надеть и скорее поспешить к компьютеру для того, чтобы заказать себе альбом. Да. А вот следующий исполнитель, которого мы будем слушать, его зовут Чарльз Брэдли. И это тот человек, которого я лично хотел бы просто слушать. И мне кажется, что его правильнее было бы слушать исключительно на виниловых пластинках. Человек с очень интересной судьбой. Он родился в 1948 году и стал, скажем, прославился, да, стал известным только когда ему исполнилось 60 лет. Представляешь? У нас с тобой, собственно говоря, все впереди, исходя из этого. Да. Причем поворотным моментом в его жизни стал концерт Джеймса Брауна. Джеймс Браун, сам понимаешь, умер уже довольно давно, поэтому ну там несложно себе представить, сколько лет было, собственно, Чарльзу Брэдли, когда он сходил на концерт Джеймса Брауна и все для себя там понял, да. Но после этого проходили годы, он успел поработать и поваром на Аляске, и там каким-то кочегаром, не знаю, еще кем-то, почтальоном и так далее. И только уже на 50-м году жизни он вдруг почувствовал все силы, понял, что нужно выступать, начал записываться. Его услышала женщина из Dapton Records. А Dapton Records, чтобы ты знал, это люди, которые как раз специализируются на очень хорошем таком старом фанке, соулу, вот на такой вот сочной, приятной музыке 70-х, конца 60-х годов. Она его услышала, предложила ему записаться. Так вот, дебютный альбом. Они записывали, и что-то я не знаю, почему там все это тянулось, но все это тянулось 9 лет. И только в 2010 году у него вышел дебютный альбом. Мы сейчас слушаем, будем слушать композицию из его самого свежего альбома. Ему буквально там, не знаю, несколько, там, две недели. Называется он «Changes», «Перемены», да? Композиция называется «Nobody But You». И вот, ну... Что я рассказываю? Теплый ламповый звук, вот те самые 70-е годы, они нас настигли. Чарльз Брэдли. И дай бог ему здоровья. But you, baby. No. Юрген, что послушать? 70-е нас настигли. Ну, душевно он так, прям душевно. Настоящий такой соул. Причем вот его слушаешь, да, и прямо угадываются какие-то, проводятся параллели и с Джеймсом Брауном, и с Зайзиком Хейзом, и с другими какими-то соул-дивами, соул-менами. Очень-очень я мечтаю о том, что когда-нибудь у меня все это будет действительно на виниле. Я был бы просто рад, если бы они это на виниле все выпустили. Потому что такую музыку нужно слушать исключительно на аналоговой аппаратуре, извлекаемую вот из самой души винилового диска. Вот так вот сложно я сейчас поэт, сказал. Поэт, ты поэт. Вот прям, а да. То ж, следующими у нас будут... Не абы кто, а сами Radiohead. Между прочим, очень грамотно ребята подошли... Они очень грамотно подошли к промоушену своего нового альбома. Началось все с того, что где-то меньше месяца назад вдруг разнеслась такая весть по интернету, что Radiohead удаляют все свои следы пребывания в интернете. То есть они удаляют все, что вот с ними связано в интернете, все вычищают, прям уходят из интернета Radiohead. Закрывают свои сайты, в общем... Полная такая изоляция. Народ возбудился, все вспомнили сразу про Radiohead, что есть такие. Порадовались. Проходит какое-то время, буквально неделю, по-моему, или полторы назад у них появляется сначала один клип на новую песню, потом второй клип на новую песню. И вот буквально пару-тройку дней назад они презентовали, наконец, свой свежий, шикарный альбом. Собственно, все, что я хотел сказать о Radiohead, они живы и, дай бог, будут жить еще долго. А композиция называется «Гори, ведьма», вот так вот, но при этом все очень добро и приятно. Юрген, что послушать? Ну, так эпичненько. Да, на самом деле Radiohead есть Radiohead. То есть у них ничего не поменялось, и слава богу, потому что если бы у них что-то изменилось, я думаю, удивились бы... Мир бы вздрогнул. Ну, удивились бы многие их поклонники, потому что Radiohead как раз, среди прочего, любят за вот это вот постоянство в их вот этой вот будоражащей меланхолии. Меланхолия у них, да, прямо она вот там... Имеет место быть. Я рад за то, что у них все хорошо. Том Йорк, он такой выглядит постаревшим в своих клипах, но тем не менее он в творчестве и хорошо. Ну и в его годы многие люди уже. Ну и дай бог ему тоже здоровья. На пенсию уходят. А мы сейчас уйдем с тобой на небольшой перерыв, а вернемся к новой музыке с новыми силами, друзья мои. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на выставку «Фронтовой дневник Бориса Ряузова. Первое прочтение». Вы совершите путешествие по страницам уникального документа – дневника молодого красноярского живописца и артиллериста-разведчика. В экспозиции представлены подлинники фронтовых рисунков и документов, военная живопись, фотографии, а также личные записи художника, впечатляющие проникновенной образностью, силой духа и верой в победу. Выставка открыта до 22 мая по адресу улица Ленина, 127, справки по телефону 211-26-20. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Юрген, что послушать? Да, друзья мои, это программа «Юрген, что послушать». Но с вами сейчас говорит не Юрген, а я Олег Тихомиров. Я просто здесь Юргену помогаю. Пластинки ставлю и задаю ему дурацкие вопросы и реплики. А Юрген как раз набирает полные легкие воздуха, чтобы сообщить о том, что у нас небольшой перерыв в меланхоличной музыке на музыку, чтобы потанцевать. Ва. Скажем так, сейчас у нас будет славянский музыкант в гостях. Его зовут Денис Яшаревич. Вот, наверное, вот как-то вот так вот. Я не уверен, что я правильно произнес его фамилию. В общем, его весь мир знает как грамматик. Замечательный музыкант, который выпустил свой новый альбом с кратким и емким названием «Эпиграмм», а композиция, которую мы будем слушать, там будут присутствовать у него гостевые рэперы, это некто Эдриан Лоу и Проб Коус, а композиция с очень, кстати, актуальным названием и с очень актуальной темой, она называется «Сатоши Накамото». Если ты не знаешь, кто это, я могу тебе вкратце рассказать, это легендарный, таинственный, культовый такой человек, которого никто не видел никогда, никто даже не знает, как он выглядит, но все про него знают. Это человек, который создал биткоины. Вообще придумал всю систему. Да, есть такой человек. А так как сейчас как раз грядет череда скандалов, когда там какой-то австралийский бизнесмен громко заявляет о том, что Сатоши Накамото это он. Народ ему сначала верит, потом не верит. В общем, выводит его на чистую воду и так далее. А сам Сатоши Накамото замолчал уже лет, наверное, как 5. И молчит, и не подает никаких признаков жизни. И есть такая конспирологическая теория о том, что он уже давным-давно умер. Его, может быть, уже и нет в живых. В общем, все вот это вот кратко и емко рассказывается как раз в композиции, которую вот мы сейчас будем слушать. И те, кто хорошо, очень хорошо владеет английским языком, они все узнают о Сатоши Накамото. Tyler Durden, make him holler murder. Take him to the highest point of the earth, no need to follow further. The shit is universal, no time to do rehearsal. I never take a break, that shit is too commercial. I wasn't raised different, I was made different. Flow don't fuck around like it was raised Christian. Antisocial with these kids, we don't play with them. We just keep a small circle and we stay lifted. I need Monopoly bread. Told if it ain't sex, then it gotta be head. So you got some candles, I prefer the sloppy instead. Do my own thing and they prefer to copy instead. The money got them in a frenzy, probably wanna envy. Glass half full, but the bottle's left empty. Baby, I'm a gentleman, but I don't do it gently. Backwoods with the henny, rap good, never trendy. That kush got plenty, I be off of the fumes. Getting tuned with the rhythm, now I'm leaving the room. Let the mood reawaken like I'm out of the tombs. Each room's keep moon, going out with a boom. For the gold, I be walking every road on the map. Get a vibe low key and the flow's relaxed. But when the smoke is in the air and we pouring the jet, we like singers, certain actors, we don't know how to act. Switch it up, let your bitch pop a bean in a hat. Got a queen hitting ass, sipping lean in the back. Bank robbery, we going there, we leave with the cash. We just getting what we need, see no reason to act. Drugs unlock doors in my mind where I never go. Learning to acknowledge while accepting what I'll never know. Living in the moment while we can, cause you never know. Just take the energy you got, baby, and let it go. Came to spit a sonnet, sonically colder than comets. Surf a rocket to the moon and can't nobody stop it. I'm hyperbolic, my words curve extra wavy. Yo, paint a map of the sky, shit, you could call me Haley. Before that cold shit, just a cloud of smoke. When you realize you don't know shit, the quicker you gon' grow. Got that van, gon' blow, gon' crazy on a starry night. Ain't a couple rumors on my way here and I'm feeling right. Hop about the whip and say what us and everyone around. Let me get a show that you already know I'll rock it down. Overdone, say I'm overdue for all these accolades. I don't really think about it, I'm just trying to rap and pace. Stack a couple bitcoins, pull up on my Nakamoto. Chilling with your lady fresh, she rock a red on Takamono. Posted up in Acapulco, shout out to the homie Smoko. Loco at the show, hold up, posing for the candy photo. Epiphanies on symphonies, epic epigrams. Man, these words last for centuries. This shit's timeless, grab it on your tomb. Don't say the sky's the limit when there's footprints on the moon. Moon walking on the sun, sun beaming, I'm a star. Star shooting into space, spaceship it up to Mars. Yeah, I'm universal, my purpose to pursue. This path and give back, that's how life's supposed to circle. Yo G, bro that purple, run that beat, back reversal. I don't need no damn rehearsal. This is internal, eternal. Life is like a flick, leaving space for the horns. That's my shit. Until we meet again, paint the world with brighter colors. Word to the pride mob, y'all my sisters and my brothers. One time for the lovers, spread that energy around and keep it all in motion, getting lost inside my sound. Cryptocurrency. Like a couple bitcoins. Money, money, money, money. Hold up on my Nakamoto. Юрген, что послушать? Вот такая вот композиция. Бодренько. Про легенду. В общем, в мире IT-технологий творятся какие-то невообразимые вещи. Это со стороны кажется, что все скучно. То есть мы как потребители, да, для себя открываем какие-то очередные новые продукты. И даже те люди, которые майнят вот эти биткоины, миллионы там этих людей, да. И половина из этих миллионов даже и не подозревает о том, что они майнят биткоины для кого-то. Такое тоже случается. В общем, я так думаю, что Грамматик, он представил свою какую-то очередную теорию заговора. В общем, рассказал какую-то свою версию о том, что же по его представлениям происходило. От себя хочу добавить только то, что вот те люди, кому интересно послушать такой одновременно и очень современный, очень такой темповый, шикарный и в то же время олдскульный хип-хоп с интересными сэмплами, с интересными, необычными какими-то такими вот аранжировками, рекомендую найти «Грамматика». Вот, собственно, все. Вот я и рекомендую, ищите, да. А у нас на очереди замечательный шведский коллектив, который мешает и фанк, и соул, и рок. Очень кинематографичная музыка. Диск вот с этим альбомом вышел на виниле ограниченным тиражом в 499 копий. И очень было бы хорошо, если бы одна из этих копий оказалась бы когда-нибудь в моей коллекции. Коллектив называется, имеет шикарное название, называется «Гашиш», а альбом называется «Product of Гашиш». Ну, а композицию, которую мы будем слушать, называется «Miracles». It's a Юрген, что послушать? Совсем не такую музыку, по моим представлениям, должна исполнять группа с названием «Гашиш». Но ничего не поделать, они шведы. Ну, не знаю. Полное право. Не знаю про это ничего, к сожалению. Что хотят. У нас на очереди итальянская джазовая группа под руководством барабанщика Андреа Бенини. Эта группа в свое время прославилась в 2012 году, когда их композиция попала на саундтрек фильма Вуди Аллена «Из Рима с любовью». Группа эта называется «Моп». Моп. И сейчас мы будем слушать такую небольшую зарисовку, называется, которая Lunar Love, собственно, как и их альбом 2016 года, который вышел буквально на днях. Друзья, те из вас, кто уловил в моем предисловии слово «джаз», не удивляйтесь. Да, это действительно одна из разновидностей современного такого нью-джаза. Очень много там от других стилей, там и фанк, и брокен-бит, и, ну, в общем, все, что можно притянуть за уши, в общем, там есть. Самое интересное, вот лично для меня, что это, ну, группа, это, конечно, так условно названо, потому что это практически оркестр, там играет порядка 20 человек, причем очень богатый выбор инструментов, потому что вот на этом альбоме там звучит все, начиная от диджейской вертушки и заканчивая хэнг-драмом. То есть много разных каких-то там стуковых и прочих, я не знаю, как их назвать, инструментов. Причем это интересно, это я рекомендую этот альбом. Итальянцы, они молодцы. Кто пропустил название, это коллектив с веселым таким именем Моп. Почти как Мопс. Вот. А мы переходим дальше, и сразу я хочу сказать, Олег, тебе, что нет, не родственник. Ну, это я просто предваряю твой возможный вопрос. Да-да-да-да-да-да-да. Не родственница. Мы будем слушать певицу, замечательную певицу, она родом из Бруклина, пела когда-то в трио Моджо Монкс, в 19 лет она купила гитару и решила уехать во Францию, чтобы исполнять музыку там, открыла для себя во Франции Джона Колтрейна, как ни странно, и прочий интересный джаз. Вернулась в Америку. В общем, у нее все в жизни происходит очень интересно. Зовут ее Наталья М. Кинг. У нее вышел вот свежий альбом, называется Blazing Tail Down. И композиция Traces in the Sand. Мы сейчас будем слушать. Собственно, слушаем. November fall, don't like this feeling at all. My mouth tastes of cigarettes, but no regret. Just you and me by the sea, and that goodbye kiss. No more than these traces in the sand. You dropped the burden that maybe we could come out. I surely die with every single day apart. We were a dream, we're not. An unborn memory of traces in the sand. Innocence of love. And now each day I ask myself, whatever became of you and me by the sea and that goodbye kiss. We are no more than these traces in the sand. Юрген, что послушать? Ну, отлично, отлично. Мажорный блюз, контрабас такой прям, там кларнетик. Ну, замечательно. Очень хорошо. Я же говорю, я не специально, но вот так вот получилось, что у нас сегодня музыка преимущественно спокойная, приятная, живая. И даже жалко, что наша программа... Мне нравится даже живая, спокойная. Нет, спокойная была. Живая тоже была, но было много разной. Прям скажем, хорошо. У меня свое восприятие. Да, я это понимаю. Вот, друзья, я догадываюсь, что будет на следующей неделе, но я вам об этом не сообщу. Вообще, говорят, будет тепло. Ты не поверишь. Тепло в первую очередь. Во вторую очередь будет какая-то хорошая, возможно, необычная, неожиданная для вас музыка. Сохраняем интригу, поэтому я предлагаю просто попрощаться до следующего понедельника. Ну и чтобы уже на такой совсем позитивной ноте все это закончить, на бодрячке, я хочу презентовать вам композицию задорного, такого веселого, вот прям по-летнему отдыхающего сплита. Сплит, то есть это совместное такое производство, да, которое выпустили белорусы и фанки Буги Бразерс и российская команда Электрогорилла. Они одарили нас классическим олдскульным фанком, брейкбитом, хип-хопом и брейкдэнсом. И композиция, которую мы будем слушать, называется «Love Constructor». Всем пока! Да, ребят, всего вам доброго. Любите музыку. Юрген, что послушать?